кивнула и поднялась. Вот знала, что Ас в 100 крат умнее меня, мне ши не сообразить, что это за ключевые посты-то, а он знает. То есть надо либо учиться, либо отказываться от титула, либо так и буду вечно 5-м колесом в телеге. Вернувшись, вновь села у стены. Ас, у меня резерв на нуле, я снова медитировать, надо же восстановиться. Ой, и еще, пока не забыла, нам велели память тренировать. Знаешь как, кладешь вещи на стол, смотришь, отворачиваешься, перечисляешь их. Если правильно, добавляешь еще предметов, и так до 50. Как думаешь, это реально? Ас задумался. Звучит не глупо, но я начинаю понимать, почему родители махнули рукой на драконов. Проще пешком до луны дойти, чем их вырастить. Ну, кто-то растит. Значит, и мы сможем, изобразила я оптимизм, которого не испытывала, и закрыла глаза. Интересно, а ворон снова не заглянет? Не заглянул. На обеде выяснилось, что еще 50 лордов, впечатлившись видом разъяренных драконов, срочно отбыли по неотложным семейным делам. Сам лорд Бартоломе нервно постукивал серебряной ложкой о край стола и выглядел мрачным. Можно понять, воспитанник всего за год из котенка превратился в дикого барса. Над замком кружат драконы, а у жены начались роды. Кстати, лорд Ерби вежливо предложил свою помощь, но ее категорично отвергли. Ас пожал плечами, мол, предсказуемо. После обеда мы опять собрались в герцогских покоях. Бридли посередине ковра величиной с площадку для галкири отрабатывал комплекс упражнений. Вообще, лейтенант посвящал тренировке правой руки каждую свободную минуту. Мечей в его руках не было, но казалось, что они там есть. Резкие удары, рубящие замахи, стойки, перетекающие одна в другую, неожиданные прыжки. Он двигался даже красивее, чем Ас. Но так скакать на сытый желудок, тут точно, навык нужен. Мы втроем, Рос, Ас и я, уселись в креслах у окна. Я, как помнила, пересказала мой разговор с Шоном, умолчав только про вытертый нос и про то, как чуть не поругалась с магом из-за Тин. Выяснилось, что разлагать углекислый газ прямо в крови не умеет даже Рос. В итоге я, вознеся молитву Лариши, чтоб себя не угробить, пустила их в голову, смотреть моими глазами, и стала делать то, чему научил Шон. С перепугу вышла, потому что ладони почернели опять, а Ас ткнул меня кулаком в бок со словами: «Эй, Тим, начинай дышать, а то тебя все за зомби принимать начнут, а меня обвинят в некрофилии». Бридли продолжал заниматься рукомашеством и ногодрыжеством, лорд Ерби сел работать с бумагами, судя по бурчанию под нос, у него возникли мысли, что именно надо добавить в учебную программу, чтобы счастье адептов Нарвала стало полным, а меня Аска не потащил в покой герцогини, обещав прочесть лекцию по истории герцогства Сайгирн. Естественно, выяснилось, что читать он желает ее на кровати, лежа в обнимку. Вот заработает еще одну шишку от Шона, будет ходить рогатым. Герцогство Сайгирн, начало Скани, существует очень давно. Если ты посмотришь на карту, то увидишь, что в 100 лигах 3 южнее места, где мы находимся сейчас, от восточных гор отходит большой отрог, отделяющий нас от остальной части империи. А к западу от Китового Киля есть широкий залив, губа, врезающаяся вглубь суши тоже на несколько десятков лиг. Вот и выходит, что мы как бы отрезаны ломотью границы Северного моря. В то же время земли тут хорошие. Если бы все было спокойно, я бы показал тебе поля и угодья к югу от замка. Горы стоят так, что ветра с холодного моря почти не задевают эту часть, поэтому здесь можно выращивать не только рожь и ячмень, но и пшеницу с овсом, а на отдельных участках неплохо чувствует себя даже кукуруза. И разводим мы не только овец, но и настоящих коров, молочные стада у нас огромные, а наше масло отвозит аж в Лорен. Про строевой лес, пушнину, реки, где нерестится лососи моют золото, даже говорить не буду, сама знаешь. И естественно, на такой лакомый кусок многие зарятся. Викинги в прошлом не раз пытались захватить эту землю, сжигали прибрежные поселения, вырезали и угоняли в рабство жителей, поднимались на своих драккарах вверх по рекам, забираясь вглубь герцогства, где села и земли были богаче. Более-менее в безопасности были те деревни, что стояли на реках с порогами или перекатами. Все же таскать драккары по берегам волоком – дело нелегкое, а жители наловчились устраивать такие засеки по берегам, что лосю не продраться. Крепость Сайгирн, как ты видишь, стоит в месте слияния за Нейруной. У обеих глубокий фарватер, но мы контролируем обе реки. И после того, как 800 лет назад был построен этот замок, Жизнь стала налаживаться. Рейды вверх по рекам прекратились, стал прирастать и богатеть народ, а наш предок, Периантер Ансаби, первым набрал профессиональную дружину и постепенно навел порядок и на побережье. Дозорные башни, сигнальные костры и дюжина нанятых магов превратили викинговские рейды в мероприятие, где проще голову сложить, чем добычу захватить. Кстати, Перианду за бесстрашие и ловкость дали прозвище Ирбис, он носил его с гордостью, а потом, достроив крепость, поместил снежного леопарда на герб рода Ансаби. Существует легенда, что он сам мог обращаться в этого зверя. А три горизонтальные полосы на гербе, сверху вниз синяя, белая, зеленая, это, соответственно, море и небо, горы и леса. Но потом первая, еще деревянная, крепость пала из-за предательства и была сожжена. Это были темные годы, но о них помнит до сих пор. Другой наш предок, Сиантер Ансаби, выживший в бойне, сумел сплотить вокруг себя народ, дать викингам отпор и вытурить захватчиков вон. И он же построил нынешний, каменный замок. Строили почти 30 лет. Я покажу тебе в галерее портрет Сиана. Третья, о ком тебе следует знать, Шилиалла Тер Ансаби. Кстати, если слышишь затейливое имя Наша, будь уверена, без драконов в предках не обошлось. Вот и она была полудраконицей, и даже сумела встать на крыло. Правила она долго и счастливо, привечала южных соплеменников, и вместе они смогли возродить край. А потом началась большая война за северное побережье. И Шилиалла Тер Ансаби в одной из морских битв, рискуя жизнью, переломила ход сражения и спасла лорда Тирса. Вот тогда-то ей был дарован герцогский титул, а эти земли стали называться не просто северо-восточным краем, а герцогством Сайгирн. То есть как герцогство мы существуем со времен великой императрицы Рамин. Пошли сходим в библиотеку, там есть несколько книг и свитков с нашим родословным древом и историческими хрониками, усмехнулся. Как моя невеста, ты обязана их прочесть и заучить. До вечера я, сидя за столом, корпела над свитками, мечтая о драконьей памяти. Вздохнув, поняла, что с налету в голову такое никак не упихнуть, взяла лист бумаги и стала делать записи. Аскани, сидя на кровати, опять мучил кисточки, что-то у него с ними не выходило. А потом к нам в окно ввалилась компания, злые, как налоговые инспектора, драконы, и голодные, как драконы, аудиторы, с предсказуемым результатом. Облетели все 15 деревень, где строились мосты, плотины, мельницы, и не нашли ничего. Больше 25 тысяч монет из герцогской казны уплыли в неведомые дали. Ас выглянул в коридор и, отловив слугу, отправил его на кухню за мясом и еще чем-нибудь посолиднее. Причем сам рявкнул не хуже дракона. Парень дунул прочь так, что пятки засверкали. «Ну, что делаем?» — задал вопрос лорд Ирби, задумчиво дожевывающий котлету. Как обычно, дружно пожали плечами господа Красса и Ефрат. Одну копию записи герцогу, вторую в Лорен, туда же доклад о расхищении средств опекаемого и злоупотреблении доверием короны. Просьбу назначить имперского управляющего прилагаем к отчету. Мы рекомендуем вам Сида Терфа Риштербраха по прозвищу Кремень. Лучше его не найдете, а когда мы уезжали, как раз встретили его в Лоране, он вернулся в столицу за новым назначением. Если еще не получил приказа, ваше счастье. Гном по прозвищу Кремень, представляешь радость опекуна, фыркнул в моей голове Аскани. Я вообразила бородатый аналог леди Матильды в штанах, с топором, киркой и папкой с бумагами под мышкой и нервно захихикала. На заднем плане послышались смешки Росса, Шиа, Яра и лорда Андриса. Похоже, с гномами тут уже сталкивались все, кроме лорда Бараки. Ага, берем, отозвалась я. Вот и компетентный управляющий найден. На замок напал мор, пустых мест за ужином оказалось еще больше. Росс тут же воспользовался этим и попросил освободить центр стола, пообещав занимательное зрелище. Когда присутствующие пересели, заинтригованные обещанием мага, лорд Андрис достал из кармана крупный синий кристалл, улыбнулся. Итак, это отчет о нашем сегодняшнем полете. Над скатертью возникла потрясающе реальная трехмерная панорама небольшой деревушки у широкого озера на краю вересковой пустоши. На взгляд, дюжина дворов. У заросшего осокой берега покачиваются на воде несколько лодок, на пригорке пасутся овцы. На единственной улице в пыли возится ребятня. Лебяжье крыло, где, судя по отчетам, 2 года назад построена хорошая каменная мельница аж за 2500 монет. Мельницу видите? Ироничный взгляд мага обижал лица придворных, уставившихся на иллюзию с полуоткрытыми ртами. Нет, странно,

вспотевшей шерсти, и мы обычно растирали их жгутами, скрученными из стеблей сухой травы, дешево и сердито. А уж как конь обсохнет, тогда его можно и почистить нормально. Схватила левой рукой высокий пук травы, а потом сделала то, чему удивилась сама, вместо того, чтобы просто рвать правые стебли, как делала всегда, выпустила из указательного пальца нить, жесткую и острую, как клинок, и смахнула ею траву, как серпом. Посмотрела на пучок в руке, на ровные срезы, и задумалась, что ж это такое я сотворила только что чисто по наитию. Выходит, нити можно делать жесткими, острыми, и ведь я же уже пользовалась этим, просто не настолько явно. Скрутила жгут и занялась прибоем, как же я по нему соскучилась. Ас подступил было сбоку, я отмахнулась, не мешай, думаю. Друг кивнул, закончив с вороным, подошла к бревну с проветривающимися седлами, оглянулась на аса, глядит, взмахнула рукой и на бревне остался след когтей, какому позавидовал бы пещерный медведь. Ас присвистнул и, прищурившись, уставился на мою руку. Угу, невидимые когти, хорошо, правда, сил это потребовало больше, чем я рассчитывала, но и результат впечатлял. Надо запомнить, пока подрумянивалась половина поросячьей туши, Бредли устроил нам с асом нагоняй, в прямом смысле, то есть стал гонять по всей поляне. Аскани героически отбивался и отмахивался мечом, а я просто позорно пятилась к краю поляны, пока не споткнулась и не уселась задом на муравейник. Барин отбросил со лба белую прядь, ехидно подмигнул. С завтрашнего утра тренировки по обычной программе. Разленились вы за эту неделю. Еще через час, налопавшись до состояния, когда двигаться уже не можешь, а веки слипаются сами собой, я устроилась рядом со Скани, таращись в звездное небо. Вот насколько же тут лучше, чем в замке. Знаешь, о чем я думаю? Ас чуть повернул голову ко мне. Знаю, как засунуть ладонь мне под рубаху и начать искать грудь, считая ребра между ключицами и пупком. Не найдешь. Селедкин киль, ага. Засмеялась я. Ты преувеличиваешь. Точнее, преуменьшаешь, фыркнула Скани. А тебе приятно, когда я так делаю? Я смутилась. Ас, а что вот там за звезда? Расскажи, ты же все знаешь. Ас хмыкнул и послушно уставился в небо. Глава 7. Пока мы неспешно ехали на север, и замок Сайгирн, и новый статус, и остальные заморочки вылетели у меня из головы, потому как их оттуда просто вышибли. Лейтенант Бредли решил наверстать упущенное из дозволения. Росса гонял нас до упаду 3 раза в день по 2-3 часа, с утра, перед обедом и перед ужином. Вот говорят, рыжие, вредные, но белобрысые еще хуже. Даже лошади, и те уже смотрели на нас с сочувствием. А когда до лейтенанта дошло, что щиты позволяют лупить нас без членовредительства, тренировки превратились во что-то несусветное. Однажды закончилось тем, что, удирая от Бредли, я на ходу отрастила когти на руках и ногах и, бросив меч, с разбегу взлетела до середины толстой осины и устроилась там в развилке. Меня обозвали росомахой и приказали слезть. Я помотала головой и ответила, что спущусь утром. Может быть, обида и упрямство добавлял факт, что я не рассчитала и, отращивая лезвие когтей на ступнях, пропорола хорошие сапоги. Они же дорогие, а чинить такое я не умею. Вот буду сидеть, пока хотя бы не успокоюсь. Примотала себя к стволу нитью драконьей магии и задумалась, глядя на трепещущие листья на осине напротив. Что же не так, почему мне нехорошо? Все же есть, всего хватает в достатке даже с избытком. Вот, кажется, поймала. Наверное, в том-то и дело, что когда всего слишком много, оно уже не в радость, а, наоборот, начинает давить. Если бы год назад кто-то начал меня учить правильно держать короткий меч или метать кинжал, я бы от радости выше крыши сарая подпрыгнула. А сейчас вон, белкой на осину взлетела, лишь бы отвязались. Если бы мне раньше пообещали 10 серебрушек в месяц, я бы чувствовала себя счастливицей и богачкой. А теперь на мой личный счет в имперском банке будут поступать ежемесячно 300 империалов, прорва золота. И что мне с ними делать? Да я представить не могу такую уйму денег. Вот за хорошую избу дают 25 монет, а тут целых 300. Выходит, в месяц можно покупать дюжину исп, в голову не лезет. И еще, ведь эти деньги предназначены не мне, Тимиридис, а мне, наследница герцогства Сайгирн. А какая из меня герцогиня? То-то и оно, что никакая. Марокко, да и только. Хуже того, казалось, что возьми из этой горы золота хоть монетку и век должна будешь. А надо мне такое, если бы прежде, когда я была никто, ничто и звать никак, к Кто-нибудь вроде Аскани просто бросил взгляд и увидел, разглядел, заметил, что я, человек, у меня б на сердце тепло стало. А сейчас темноглазый красавец не отходит дальше пары шагов, а я себя чувствую как молодая яблоня, которую оплел и душит плющ. Но отвергнуть Аса теперь невозможно, немыслимо, ведь пусть невольно, но я отняла то, что принадлежало ему по праву, то, за что он боролся, сколько себя помнит, титул герцога Сайгирны и само герцогство. А вчера вечером мы чуть не поссорились, опять из-за его ревности. Я уже засыпала, когда он неожиданно спросил: «Ты была рада увидеть герцога Дейла?» «Рада», — отозвалась я, зевая. «Чего это он вдруг заговорил о том, что случилось неделю назад? Он тебе все-таки нравится?» «Да, угу», — кивнула, чувствуя, что готова согласиться с тем, что я, верблюд, лишь бы поспать дали. «Значит, ты хочешь выйти за него?» «Ну, достал, сколько же можно? Ни за кого я не пойду», — сорвалась я. «Ни за тебя, ни за него, ни за владыку Элсиниля. А о Шоне я бы вовсе не думала в контексте нравится, не нравится, но ты ж почти год вдалбливаешь мне в голову, что я в него влюблена. Давай ты переключишься на лорда Лина, а? Тот красивый, умный, добрый и живет прямо в школе. Будет повод ревновать каждый день, если тебе доставляет такое удовольствие грызть себя и доводить меня. Тим, я опять прости. Тем вечером я так завелась, что долго не могла уснуть, ворочалась часа два кряду. А наутро зевала, как зимний сурок, и чуть не падала с лошади, так хотелось спать. И что, вот это, счастье. Ну и учеба. Мне нравилось учиться, но ее тоже было слишком много, с 6 утра и до 11 вечера, когда под монотонное бубнение на эльфийском над ухом я проваливалась в сон. Конечно, надо учиться, и заниматься, и тренироваться, но я настолько замоталась, что перестала видеть окружающее, чудо бегущих по небу облаков и трепет уже желтеющих листьев, блеск росы на паутинках в лучах встающего солнца и яркие грудки обклевывающих кисти рябины свиристелей. А вместо этого, тренируя память, считала сучки на каждом дереве, количество уток в каждой пролетающей стае, стебли пижмы на обочине, стволы берез на ближайшей опушке и так до бесконечности. Вот у Брижа выходило и учиться неплохо, и дружить с Заком, и проводить с ним время, гуляя по городу, катаясь на карусели, танцуя у ратуши. А для меня все это стало недостижимой мечтою. А в итоге, никакой радости и сплошная морока с вечным недосыпом. Разве так правильно? Поток сознания прервался, когда Осина неожиданно содрогнулась от удара. Поглядела вниз, что за дела, а там происходило что-то невероятное. Аскани, злой, с суженными глазами и поджатыми губами, наскакивал на Бридли. И казалось, что в руках Аса не один меч, а несколько, с такой скоростью вращался и жалил клинок. Черные волосы метались за спиной, как хвост прибоя на галопе. Перешла на магическое зрение, аура Аса была гневной, алой. Да какая муха его укусила. И невероятно, но он пробил защиту лейтенанта и остановил меч в последний момент, уже в пальце 4 от груди. «Еще раз так пошутишь, ты мне не друг. Ой, чего это он?» Бридли качнул беловолосой головой, будто одновременно удивляясь и соглашаясь. Ас отвернулся от лейтенанта, поднял лицо ко мне, прищурился и улыбнулся. «Сама спустишься или мне к тебе забраться?» Посмотрела, а аура уже совсем другая, белая, яркая. На сердце от чего-то стало легко. Улыбнулась, лови, и, облегчив себя драконьей магией, спорхнула ему в руки. Ас прижал меня к груди, счастливо засмеялся, чмокнул в макушку, на мгновение задержал и отпустил. «Ужин готов, идем, у меня сапоги теперь дырявые», — горестно вздохнула я. «Сейчас попросим Росса, он умеет такое чинить». «Ас, а что у тебя с барином случилось? Вы чуть мою Осину не снесли». «Да так, не бери в голову», — хмыкнул Ас. «Может, причина ссоры и не важна, а вот то, что в запале Аска не способен выше головы прыгать и самому Бридли накостылять, это стоит запомнить. Интересно, а если разозлить как следует, Сианурга он побьет?» Аска нехитро покосился на меня и снова хмыкнул. Вечером я все же тихонько спросила у Росса, что за психованный дятел тюкнул моего жениха в темечко. Лорд Ерби улыбнулся и, аккуратно подбирая слова, сказал, что лейтенант позволил себе неучтиво высказаться касательно наших с Асом отношений. Вот реакцию Аскани на неудачную шутку я и видела. Ну и ну, в Герате мы задерживаться не стали. Прикупили на дорогу овса для лошадей, свежей выпечки и копченого мяса для нас и, не останавливаясь, потрусили по большаку дальше на север, к Риангу. Я радовалась, мне не только удалось связаться с Тин, но и обменяться парой фраз, и при этом обошлось без обморока. И сестра придет в Рианг так быстро, как сможет. Росс продолжал нас учить. Последним моим приобретением стало сложное заклинание для починки порванного и продырявленного. Директор проморочился с моими сапогами почти час. Все же не стоило мне когти еще и на внутренней стороне стоп отращивать. И сказал, что в следующий раз ремонтировать их я буду сама. Я прониклась и старательно тренировалась на чем только можно. Например, зарастила дырки, восстановив кожу, на всех ремнях сбруи лошади лейтенанта Бридли. Меня отругали, но все равно, моральное удовлетворение от вида чешущего в затылке барина, который напрасно пытался поутру застегнуть подпругу, найдя хоть одну дырку на приструге, и столь же озадаченного Пати перевесило нагоняй. Пока ехали, обсудили и подвели итоги нашего визита в родовое гнездо Сайгирн. Вроде бы мы были в плюсах, Аскани удалось окоротить опекуна, оттолкнуть от того большую часть приближенных, показать, что сам он пользуется поддержкой Лорена, и, наконец, добиться того, чтобы впредь лорд Барака не мог ложку с места на место без королевского надзора переложить. Будут ли еще покушения, и Росс, и сам Аскани, и Бридли были единодушны, непременно будут. Это был случай, когда прагматизм и жадность смешались с ненавистью, расовой и личной. Убойная смесь. Я старательно прикидывала, что мне надо купить в Рианге. Город большой, на перекрестке двух дорог, рынок, тот вообще громадный. Ведь потом я снова застряну безвылазно в Нарвале. Получалось, что все, что требует примерки и потребуется мне в течение года, нужно приобрести сейчас. Например, не буду же я зимой разгуливать в шелковом белье, шерстяные или байковые подштанники с начесом куда как актуальнее. Значит, надо ими затариться. Еще была мечта купить, если хватит денег, теплую, на меху, куртку с капюшоном и большими накладными карманами. Я видела подобные в городе на мужчинах, и мне понравилось, в карманы такой величины запросто можно запихнуть учебник по алфавитам, пару тетрадей и морковку для прибоя в придачу. Попадется моего размера, ну, немного на вырост, возьму. И наконец, я хотела найти подарок для Тин, что-нибудь такое, что порадовало ее бы, запомнилось, только не могла сообразить, чем это может быть. Ничего, увижу, сразу узнаю. В арку городских ворот я въехала с улыбкой на лице. Мысли были исключительно приятными, мечталось о подштанниках и пряниках. Тим, адрес трактира, где мы должны встретиться с твоей сестрой, помнишь? Еще бы не помнила. Я отправила туда за зиму 30 писем, соответственно, 30 раз накорябав на конверте адрес заведения Метрона. После такого и без драконьей памяти захочешь не забудешь. Улица Зеленой Белки, владение 18. Это кто ж и где такую интересную белку встречал? Вежливо поинтересовался Росс. Дальтоник, хихикнула я. Пьяный, предположил Бридли. Ты уверена, что это хорошая мысль, поселиться на улице, где обитают пьяные дальтоники? Задрал бровь Аскани. Росс хохотнул и прищурился. А как называется сам трактир? А какие есть идеи? Поддержала я игру. До искомой улицы нестандартной белки мужчины гадали, предстоит нам жить в лиловом дятле или полосатом медведе. При этом они еще минут 10 спорили, вдоль или поперек должен быть тот медведь полосатым. Доспорились до того, что предложили сделать его в клеточку. Когда я увидела знакомый дом с башенкой, за которым нужно было повернуть, у меня уже живот от смеха болел. Повернули и уткнулись в большую красивую вывеску. «Синяя селедка», заведение Метрона. Я обвела взглядом ошеломленные лица спутников и прикусила рукав, чтобы не захохотать в голос. А какого цвета сам Метрон? Ошарашенно поинтересовался Ас. Обсудим, какой цвет является нормальным для стандартных имперских Метронов. Оскалил зубы Бридли. Я еще крепче вгрызлась в рукав, но зря они так. При габаритах, сложении и характере Метрона любой цвет будет правильным, и никто и слова не возразит. Аскани с Бридли, перекидываясь шуточками, повели лошадей в конюшню. Местные конюхи отвяли сами, стоило прибою один раз клацнуть зубами. А мы с лордом Ерби отправились внутрь заведения, осматриваться и заказывать комнаты. Рыжий, пробормотал Росс под нос, пока мы, лавируя между посетителями, протискивались к стойке. Народу, кстати, было много, похоже, синяя селедка имела хорошую репутацию и пользовалась популярностью. Добрый день, господа. Метрон взглянул на нас из-под кустистых бровей и не поклонился, а кивнул, скользнул взглядом, а потом вперился в меня. Я тебя знаю. А сестра где? Вот это да. Он же видел меня мельком один раз почти год назад, Ну и память. Митрон, добрый день, вежливо поздоровалась я. Да, это я письма всю зиму писала. Один будет немного позже, через день или два. Мы должны ее дождаться. Найдешь для нас место? Нас четверо. Митрон насупился, переводя взгляд с меня на лорда Ерби и обратно. Сестра знает, что вы ее ждете. Что ее ждет маг. Похоже, Утин тут верный союзник, кинул мне мысль Рос. Она спасла его дочь, ответила я. Правильно, ни одно подтверждение, что Тин, хорошая, сейчас не будет лишним. Знает, произнес вслух лорд Ерби. А нам нужны две комнаты рядом или, еще лучше, одна двойная, но с четырьмя спальными местами. Я вздохнула. Опять с мужиками в одной комнате жить. Безопасность, Тим, безопасность. Все остальное, после. Знаю, уныло отозвалась я. Смежные комнаты найдутся. И для Тин рядом придержу, кивнул Митрон, огладив бороду. Ужинать будете в зале или у себя, в номере. И вот задаток, Рос сосчитал полдюжины серебряных монет и положил на стойку. Интересно как, о цене он даже спрашивать не стал. От бадьи с горячей водой тоже не откажемся. Третий этаж, номера 20, 21, 20 двойной. Ужин на четверых через час, бадья с водой, как будет готово, это минут через 20. Потом зайду к вам потолковать. Рос кивнул, забирая ключи. Пока беседовали, подоспели Азбридли, так что вверх по лестнице мы топали уже вчетвером. Ну каким надо быть садистом, чтобы портить отдых после длинного дня и сытной еды уроком эльфийского языка. Я с тоской поглядела на сидящего на краю кровати Аса и выдавила. Адлинавиэль ммм сайнари лин ммм вейлади. Аваэль, поправил Ас, давай сначала. И слова ммм в эльфийском нет. А мы завтра на рынок пойдем? Попробовала я сменить тему разговора. Ас, посоветуй, что мне для Тин купить. После ужина Росс неожиданно усадил нас за стол и сообщил, что за сбор лекарственных трав нам положен небольшой заработок и премия, всего по 20 сребреников каждому. Ас ухмыльнулся, что это первые заработанные им за жизнь деньги, и взял. Я попыталась возражать, что, мол, больно много, но меня быстро заткнули, сказав, что комплекс сиротки пора изживать. Теперь я не сиротинушка безродная, а леди, у которой предков целая галерея портретов и которая честно заработала вот эти 20 монет. Против коллективного натиска я устоять не смогла, и теперь прикидывала, что вместе со скопленным за зиму, да теми деньгами, что должен мне Рос за редкие корни, я полгорода скупить могу. Перескажи без мекани легенду об основании Лорендиля, подумаем вместе. Вздохнула. Он прав, учиться надо. За лето мы успели немало, но недостаточно. Наши источники продолжали расти, и довольно быстро, но тот фокус, о котором рассказал Рос, смотреть на реальный мир поверх контрольной сети еще и магическим зрением, у меня пока не выходил. Слабое утешение, что у Аса тоже. Зато в человеческой магии мы уже прошли программу второго года обучения, а кое в чем и вовсе вылезли за рамки школьного курса. А легенду об основании Терши Ранта на драконьем тебе не надо? Надо. Но я ее сам не знаю, так что проверить не смогу. Тим, кончай вредничать и отлынивать. Но должна же я была попробовать. Кстати, спать нам опять предстояло в одной кровати, так что компенсация за неудобство мне всяко полагалась. Я привыкла ночевать рядом с Асом, но менее беспокойным это не стало даже после того, как Шон поставил жениху шишку посереть лба. След воспитательных мер придворного мага украшал Асово чело до сих пор. Почему-то дракона эльфийская регенерация, которой теоретически должен был обладать Аскани, против педагогических методов члена Совета магов не помогала. Лукавый жених целенаправленно и упорно продолжал разрушать мои устои и подкапываться под оборонительные рубежи. Два дня назад, когда мы уже засыпали, хитрый хмырь снова учинил безобразие, не лезущее ни в какие рамки. Сначала он, как обычно, обнял меня со спины, задрал подол туники, в которой я спала, и положил теплую твердую ладонь на солнечное сплетение. Стал поглаживать, описывая круги, пока я не расслабилась и не задремала, а потом узкая ладонь неожиданно скользнула не вверх, а вниз, под завязку ночных самых обыкновенных портков. И еще дальше, я, разом проснувшись, начала брыкаться, шипеть и клацать зубами. А Аскани, убирая ладонь оттуда, где делать ей совсем было нечего, довольно рассмеялся мне прямо в ухо. «Тими, знаешь, ты прелестна, как цветок лесной сон травы, а я чувствую себя ужасно голодным весенним шмелем, который этот цветок нашел. Представить Аскани в роли мохнатого шмеля мне никак не удавалось. шмели, они уютно круглые, а этот, длинный и тощий. Вдобавок я твердо знала, зимуют под листвой или в щелях корни шмели, а шмелихи, носом траву, по-другому, прострел, с ее нежными ворсистыми лепестками и удивительными звездчатыми цветами я и сама любила. И почему-то от мысли о пушистом шмеле, деловито копающемся в сердцевине цветка, щеки залила краска, а тронул мне теплым дыханием муха. Знаешь, ты сначала ахнула, потом выгнулась, прижавшись ко мне, а уж потом стала ругаться и драться. И тебе даже в голову не пришло спрятаться под щитом или уколоть мою ладонь колючками. А ведь и правда, любому другому, прикоснись он хоть пальцем даже к плечу или локтю, я б руки и драконьими шипами и задрала, и огнем без раздумий обожгла. Но использовать свой дар против Фаса мне и в голову не приходило. Наверное, это опять засада, вроде той, с дрыгающейся ногой. Неужели он мне настолько нравится? Я люблю тебя больше жизни. А когда наступит время, мы будем очень счастливы. Поверь, сейчас Сас, будто бы поняв, о чем я думаю, склонил голову на бок и улыбнулся краешком губ. Ну, расскажи мне про Лорендиль, а потом уже и спать пора. Завтра утром пойдем погуляем по рынку, посмотрим все, что ты хочешь. А длинного Эльса и Нарелин, начал я. Мы бродили по рынку уже 2 часа, и этот поход был не похож ни на одну из вылазок за покупками, которые были у меня раньше. Прежде все было просто. Скажем, нужны носки, карандаши, тетради. И есть 5 или 7 серебрушек, то есть ровно на то, чтобы купить необходимое и, если повезет, лакричную палочку в придачу. А сейчас я ходила с полным кошелем и искала подарки. Смущало только одно. Тин послала мне редкие корни из своих запасов не для баловства. И хороша я буду, если куплю какую-нибудь финтифлюшку ей из ее же, собственно, денег. Значит, надо постараться уложиться в сумму, которую заработала я сама, а деньги за целебные растения вернуть сестре при встрече. Сейчас мы со Скани шли по текстильному ряду, рассматривая ткани. Чего тут только не было. Тяжелый с матовыми переливами винно-красный или синий, как ночь, бархат, плотное с приглушенным блеском заглаженных ворсинок бежевое и серое сукно, разные сорта шерсти, мягкая фланель. А вот выбор легких тканей казался заметно меньше. Похоже, тут, в стране вечной зимы, цветные ситцы и прозрачный шелк не пользовались большой популярностью. Смотри, какой интересный золотисто-ореховый цвет у этой ленты для волос, дернул меня Аскани. На твои глаза по оттенку похожи. Уставился на продавца, на ленту, снова на продавца. Полез в кошелек, достал несколько мелких монеток, положил на прилавок, взял понравившуюся ленту, поймал взгляд торговца и дождался кивка, а потом протянул покупку мне, надевая иногда, должно быть красиво. Ас, я не хочу, это не для тебя, для меня, смотреть-то на ленту буду я, а не ты. Или у тебя глаза на стебелечках, как у рака, выросли, а ты мне про это рассказать забыла.